Но письма? Письма! Да ты что, делов у них там других нет, письма писать. Небось, не на печи лежит. Дело делают. Какие письма? Саша умолкла. Ей вдруг показалось, что она куда-то проваливается, плывет. В ушах зазвенело. Когда очнулась, увидела над собой серьезное, почти злое, морщинистое лицо Анисьи Матвеевны и услышала рядом Анин плач. «Помолчи! Видишь, матери не до тебя!» — сказала Анисья Матвеевна и добавила неодобрительно, обращаясь к Саше. «Эх ты, хлипкая, как я погляжу! Да это что, другие в такие годы кули на плечах таскают, а она, смотри, сразу сомлела!» Говоря так, она дала Саше воды, утерла Ане лицо, смахнула со стола крошки, потом принялась развязывать большой мешок. «Иждивенческая карточка, она что же? Я отоварила, да толку мало. Конфетки, девчонки, вот яичный порошок, яичница, что твоя подметка выходит. А от матери сахар, крупа, рис, бутылка водки и 3 пачки чая. Отец твой наказывал, чтоб не продешевило. Тут в Ташкенте вашим чай, говорят, уважают. Отец свой меня и до поезда проводил. Ну, мать, стала быть, просто на еще пару прислала, платьишко, гляди, варежки. Это я надумала, хоть и тепло, а говорю, пригодятся. Ну, вот и все. Да нет, вот еще на донышке башмаки, хорошие, цельные, ненадеванные, гляди». И она поставила на табуретку детские ботиночки. Красные. Они стояли на табуретке и горели, как огоньки. У них были тупые носы и красные шнурки с желтыми металлическими наконечниками. «Мама! Мама!» — закричала Аня. «Да ты погляди! Красные башмачки!» И вдруг Саша заплакала. Дальнее пламя обожгло ее и перевернуло ей душу. «Мама, почему ты плачешь? Тебе не нравятся башмачки?» «Это тебе подарок от папы. Это когда ты только родилась. Дядя Володя и тетя Юля и папа». Старуха сидела за столом, строгая, уважительная. Она глядела в окно на темную улицу и молчала. Аня тоже примолкла. Она села на пол, взяла на колени красные башмачки и осторожно перебирала пальцами шнурки. И только когда дружок стал тыкаться носом ей в колени, Аня сказала: «Не смей, это мне от папы. Подарок». Да, теперь легче, куда легче, просто легко. В доме стало тепло и гораздо сытнее. Уходя в больницу, Саша не думала больше о том, накормлена ли Аня, умыта ли, не обидела ли ее хозяйка. Саша знала: сыта, умыта, не обижена. «Зарплату нынче получила?» — строго спрашивала старуха. «Да вот, пожалуйста, возьмите, Анисья Матвеевна». «И возьму», — говорила Анисья Матвеевна и забирала все деньги до последней копейки. Она быстро освоилась с городом, знала, в каком магазине что дают. Хлеб и чай на рынке меняла сама. Саше и во сне не снилось, что за буханку хлеба можно получить 50 граммов масла и пяток яиц. Анисья Матвеевна была немногословна, однако у нее завелись знакомые. И когда вечерами она выходила в тупик посидеть на лавочке, к ней подсаживался старик Мухамеджанов. «Кум!» — говорила ему Анисья Матвеевна. И он говорил ей также: «Кум!»